Тем временем дети, рабы группами переправлялись в Галилею. Все дома и находящиеся на берегу озера дворцы Беренис использовались для приема рабов. Здесь их откармливали, лечили и отсюда отправляли в другие города, в Грецию, Италию, Северную Африку, туда, где еврейские сообщества были достаточно многочисленны, чтобы принять бывших рабов и вернуть их к деятельной жизни. Это была трудная и широкомасштабная работа, часто негибкая, внешне безнадежная, но не останавливающаяся ни на минуту, несмотря на недостаток продовольствия, растущее недовольство галилейских евреев по отношению к евреям и иудеи, продолжающиеся недоразумения, склоки и ненависть среди еврейских пленных, как свободных, так и рабов. Зелоты продолжали бороться против приверженцев дома Гиллеля, а сикарии вообще против всех. В галере на пути из Кесарии в Александрию Беренис расслабилась, часами лежала на диване под навесом и наслаждалась вниманием и беседами трех говорливых мужчин, двух купцов из Александрии и банкира Якобара Акоэна. Габо, постаревшая, еще более раздражительная, страдающая морской болезнью, заявила Беренис, что не доверяет евреям, живущим за пределами Израиля. По какому праву они вообще считают себя евреями? Тем не менее, она подкрадывалась поближе, чтобы послушать рассказы Филиппа Баргоры о невероятных приключениях во время его путешествий вокруг света в страну людей с раскосыми глазами и желтой кожей, где тысячи обнесенных стенами городов и где армии на слонах воюют друг с другом. Он мешал правду с выдумкой, но все равно очаровал Беренис, а умные и занимательные беседы с тремя ее попутчиками скрасили и оживили их путешествие. Беренис не заметила, как пролетело время. Стремительная каботажная галера уже входила в доки Александрии. Так все начиналось. Долгое время Беренис не знала покоя. В Александрии ее догнало послание Тита, отправленное им скоростной галерой, в котором он писал: «Так вот, моя любимая Беренис, получается, что больше я не могу откладывать свое возвращение в Рим. Мой ум полон тобой, как и сердце. И в том, что я, имеющий право на все остальное, что только может предоставить наш мир человеку, не могу взять себя с собой, для меня урок смирения, ставшего привычкой, которую я никогда не считал благом. Тем не менее, я обещал быть терпеливым. Мы с тобой оба личности, моя любимая, очень сильные и полные желаний личности, и нам еще многое предстоит в жизни. Я знаю, чем ты сейчас занята. Заверяю тебя, что я не собираюсь много праздновать и предаваться развлечениям. Изысканный свет в Риме уже смотрит на флавианцев, как на суровых и вдумчивых правителей, не склонных плясать при первых звуках труб. Опасаюсь, что не смогу поколебать сложившуюся репутацию. Я буду думать о тебе и отправлять послание тебе во все уголки света, где смогу тебя застать. А если тебе вздумается послать мне слово с поздравлениями или по еще какому-нибудь поводу, я принесу жертву всем известным богам, в том числе и вашему злому Яхве, у которого так мало оснований одаривать меня своими благами. По-прежнему тебя люблю. Мои наилучшие пожелания и заверения в готовности всегда служить тебе». В Александрии Беренис встретилась с самыми влиятельными евреями города. Когда она всматривалась в лица присутствующих, то подумала, что бы они сказали, узнав, насколько ее мысли заняты неким римлянином, по возрасту годящимся ей в сыновья. Чтобы они подумали о ней в таком случае, хотя по-настоящему ее это мало волновало. Для Беренис не имело значения, что о ней думают другие люди. Алабарх умер, Филипп умер, быть может, и Беренис, та, что когда-то давным-давно приезжала в Египет, тоже умерла. «И так мы считаем», — обратилась она к присутствующим, — «что освобождением от грехов станет для нас возрождение из пепла Иерусалима не мертвых, а живых». В поведении александрийских евреев чувствовалась напряженность, усталость и враждебность. Они уже не были той направляющей и движущей силой города, как прежде. Александрия больше не их город. Круглые сутки они жили в окружении враждебно настроенного населения. Старший среди них алабарх Каспер Шаму Акоэн заявил Беренис и Якобару: «В чем наш долг перед Иерусалимом? Что случилось в Иерусалиме? Бунт, повлекший гибель многих и многих евреев, потерю имущества в пожарах, грабежах и разрушениях на миллионы сестерций. Из-за Иерусалима язычники посходили с ума и до сих пор не вернулись к здравому смыслу. Чем был Иерусалим? Следует ли нам оплакивать такое чудовище, как Бар-Гиора? А ведь его уже возвели в ранг героя. Что нам теперь, скорбеть по нему и его сикариям? Нет, с откровенной простотой возразила Беренис, — не этого мы просим. Хотя, если вам хочется его оплакивать, я буду рыдать вместе с вами. Он убил моего мужа, владыку, и все равно я буду оплакивать его, потому что мы сами вскормили его. Мы, евреи, сделали его таким, каким он стал, но все же Бог возложил на нас обязанность совершить что-то более удачное. Мне бы хотелось, чтобы вы пролили слезы по кому-то другому. Например, пожалели 8000 рабов, большинство из которых маленькие девочки. Их мы должны выкупить у смерти в кратчайший срок. Кратчайший! Затем она изложила создавшуюся обстановку. 8 миллионов сестерций — это безумие, — заявил один из присутствующих. Легенды о богатстве евреев Александрии в прошлом, — настаивал Алабарх. Такова была воля Бога, чтобы Иерусалим пал, — добавил третий. «Нам известно, что происходило за городскими стенами», — предупредил четвертый. «Помоги мне, Боже, мне стыдно за то, что я александриец», — воскликнул Кадмий Баргора.